Фюрер был очень взвинчен этим, что, видимо, и послужило поводом к тому, что вечером он обрушился на меня с такими нападками. Я потребовал от Шмунта сказать фюреру, что ввиду его столь сильного недоверия ко мне, прошу о переводе меня на другую должность, так как при сложившихся обстоятельствах предпосылок для моей работы больше нет. Как справился Шмунт с такой задачей, не знаю. В имперскую канцелярию я не поехал и ждал, не вызовут ли меня туда для разговора. Этого не произошло. И на следующий день... Тогда я от руки написал Гитлеру письмо, в котором в связи с выраженным мне недоверием просил использовать меня на фронте. Письмо отдал Шмунту для передачи Гитлеру. Примечание. Документов об этом, о первом прошении Кейтеля об отставке, до сих пор не обнаружено. Они могли быть уничтожены Гитлером вместе со всей его личной перепиской при самоубийстве в 1945 году. О повторных прошениях Кейтеля на Нюрнбергском процессе упоминал не только Йодль, но и офицер штаба оперативного руководства вермахта полковник Лосберг, сказавший при этом о Кейтеле, он отнюдь не был тем офицером, который энергично отстаивал собственное мнение. Затем последовал разговор Гитлера со мной. Он заявил, что мою отставку отклоняет. Таких рапортов он читать не желает. Только он один имеет право, когда захочет, сказать мне, что снимает меня. Я обязан исполнять свою службу на том посту, на который он меня поставил. Мое письмо — признак сверхчувствительности. Ведь он же не сказал мне, что лишил меня своего доверия. Затем фюрер перешел к деловым соображениям, оценке положения и с возмущением заговорил о Рейхенау, пусть тот, вместо того, чтобы печься о политике, займется-ка лучше быстрейшим приведением в боевую готовность своей танковой группы, а не объявляет ее не готовой действовать ввиду износа моторов, гусениц и тому подобное. В заключение мне было велено пригласить к нему Браухича. Одновременно я узнал, что он уже имел без меня беседу с Браухичем, который изложил ему точку зрения ОКХ. Гитлер сказал ему, что ОКХ не должно заниматься политическими проблемами. Не дело генерального штаба тратить на это энергию, необходимую для восстановления боеспособности сухопутных войск после короткой войны с Польшей. Когда есть доброе желание привести танковые части в порядок, это не проблема. Я должен был присутствовать при новом разговоре с Браухичем. Он, Гитлер, весьма основательно продумал свое решение и в ближайшее время направит главнокомандующим трех видов вооруженных сил собственноручно написанную памятную записку о проблеме мировой войны, в которой изложит свои взгляды. Следующая беседа с Браухичем состоялась, это было верно на другой день, 5.11.1939 года, в моем присутствии. Браухич и я молча слушали подробные соображения Гитлера насчет известной позиции ОКХ. Затем Браухич изложил причины своей точки зрения, отклоняющейся от точки зрения Гитлера. Пункт первый. Пехота показала себя в польской войне безразличной и лишенной боевого наступательного духа. Ей не хватало именно боевой подготовки и владения наступательной тактикой, также и ввиду недостаточного умения младших командиров. Пункт второй. Дисциплина, к сожалению, очень упала. В настоящее время царит такая же ситуация, как в 1917 году. Это проявилось в алкогольных эксцессах и в распущенном поведении при перебросках по железным дорогам, на вокзалах и тому подобное. У него имеются донесения об этом, в том числе и военных комендантов железнодорожных станций, а также ряд судебных дел с приговорами за тяжкие дисциплинарные проступки. Армия нуждается в интенсивном воспитательно-боевом обучении, прежде чем она сможет быть двинута против отдохнувшего и хорошо подготовленного противника на Западе. После этих слов командующего сухопутными войсками Гитлер